Его пришлось выкинуть в окно из-за того, что он через окно сюда пролез? — спросила она для начала. — Глупости мелешь. Коли враг убит в доме, запрет есть выносить его через дверь. — Почему? — не в шутку заинтересовалась Нелли. — Мне неведомо. Да и до меня уж давно никто того не знал. Старый-то обычай, более 1000 лет тому. Или оттого ль в России его забыли, что давно не убивали врагов? Нифонт неожиданно усмехнулся, и, словно бы крошечная искра вспыхнула на мгновенье в головешках его зрачков. — Боюсь, не от этого, — Нелли посерьезнела. — Там много чего забыто теперь такого, что к телу и душе, к соединяющей их нити касается. А откуда ты понял, что я из России? — Догадался. На здешних не походишь. — А чего не спросишь, чего я здесь делаю? — Без дела здесь российские не бывают. Нелли не оставляла ощущения, что Нифонту трудно говорить. — Тебе никто не рассказал, кто я? — Со мною пустых разговоров не ведут. Нелли хотела было спросить, почему до Нифонта нельзя дотрагиваться, но не решилась. «А кого поранил ордынец?» — поинтересовалась она вместо того. «Меня!» — послышалось из растворенной двери. В горницу легкой походкой вошел Никита Сирин. Дорожный его сюртук, без того драный, был теперь рассечен на правом боку. Взрезанные края потемнели. Впрочем, глядел он молодцом, похоже, задело неглубоко. «Задело неглубоко», — сказал Сирин. — Трое их свалились на меня, окаянцев. Не мудрено, что один таки рубанул да убежал. Ну, силен по крышам скакать, что твоя обезьяна? — А как же ты выбрался, Никита? Нелли рада была старому знакомцу, тем паче разбавившему своим появлением компанию Нифонта, каковая, пусть и не была неприятна, однако ж настораживала. — Так они ж и выпустили, — засмеялся Сирин. — Чай или поди, спасибо, скажу. Нелли засмеялась тоже, однако Шнифонт глянул на Сирина из-под лобья, не весьма приветливо. — Ну, бой вокруг кипит. Сирин покачал головой, покуда сидел в заперти, думал, скончание дней наступило. — А другие двое в крепости? — обеспокоилась Нелли. — Куда ж им деваться? — Да не тревожься зря. Милое дитя, они уж ни на кого не набросятся. Там и валяются возле темницы. Так ты их поубивал? Вестимо. Не так уж и плохо для мирного московитянина. Саблю выхватил у ближнего, бедняга от неожиданности опешил. Вот собственную саблю и прикончила, а затем второго. В Сирине проистекла явственная перемена. Убитый отчаянием в предыдущую встречу, он теперь вновь походил на прежнего весельчака-студиозуса. «Не думай, надежды не питаю, что меня теперь сии недоверчивые горцы отпустят с миром», — усмехнулся Сирин. Верно уловил мысль Нелли в ее лице. «Но все веселей, что не столь глупо сгинул. Так тебя и должен я был к монгольцам вести». — хмуро спросил Нифонт. — Я ведь ради того и в крепость пришел. Весточку мне примчали. — Да подлинно не отвечу, но едва ли кого-то еще. Сирин изящно поклонился. — А орда-то сама пожаловала. Нифонт, казалось, размышлял. — Верно, иначе с тобой решат теперь. Обратно в поруб можешь не ворочаться, но и не дури под переполох. Бежать-то отсюда все одно некуда, сгинешь в пути, а верней опять догонят. — Еще одна странность, — отметила Нелли. — Что делать с Сириным, решали все взрослые мужчины, наверное, а еще и некоторые женщины. Нифон же говорил так, словно его решение судьбы Сирина никак не касалось. Быть может, потому что он был не в крепости тогда. Но ведь знали же, где искать, раз прислали вестового. — А ты не в крепости живешь? — спросила она. — Нет. — Мудреная штука. Сирин присел на корточки и поднял золотую пластинку. — Рисунок сюжетный. Мне читывать доводилось, тамошние обитатели все большие узоры пишут. — Ладно, не досуг мне теперь. Нифон скрылся в дверях. Похоже, сию фразу следовало принять за прощание. — Пожалуй, и я тоже поспешу. Сирин поднялся с украшением в руках. Небось, и руки негодяя соглядатая в сей час не лишние. — А ты, меж тем, погляди, милое дитя, картинка любопытная. Канальей буду, ежели и здешней жизни. Принявши украшение, Нелли не стала само собой удерживать Сирина. Пускай сражается. Поймут, может, тогда, что никакой он не убивец и соглядатый. А вот ей и вправду только и остается, что картинки разглядывать. Тончайшей работы рисунок на пластине настолько изобиловал деталями, что основной сюжет выглядывался не в раз, тонул в переплетениях деревьев с цветами, насекомых размером с людей, а сами люди были друг с дружкой, словно лилипуты с гулливерами. Гулливеры притом глядели горделиво, лилипуты же кланялись, ежели вообще не валялись на земле. И те, и другие были занятные, одетые, словно древние египтяне, но при том несомненной принадлежности к черной расе. Губы у них были широки, а волосы курчавы. Надо ж уместить столько всего на штуковине величиною в ладонь, не сразу и разглядишь, что устремлены все изображенные к молодой женщине, скорее даже девице, должно быть, царицы или богини. Да, девица немногим старше Нелли. Сидит себе на чем-то наподобие легкого трона, удерживая в обеих руках змею-кобру. И хоть бы что ей, а на кудряшках высоко поднятой головы еще две змеи. Нет, скорее корона в виде змей, сжимающих что-то ртами. Что сжимают, непонятно. На пластинке щербинка, должно быть, от вправленного некогда камешка. Черного камешка. Нелли аж застонала, прислонившись к косяку. Вот дура-то набитая! С чего ей показалось, будто орешалковое украшение было колье? Это ж... Надо бы умудриться носить корону на шее. Как она ее только не удушила от обиды. Негритянская корона.